я жрецы издыхают на пашне из голода бьют в барабан а он полуночный мечтатель с часами на длинном ремне все пробует розги на чьем-либо мозге и шлет провожатых ко мне. Бутылкой портвейна в руке.